Глава 38. Зачем он сюда пришел, Женька и сам не знал. Он и не рассчитывал, что Мика его поймет или простит. Да он не думал даже, что она его выслушает. Скорее всего, и дверь не откроет. Но не прийти не мог. Дверь она открыла, но лишь потому, что явно ждала кого-то другого. Не глядя в глазок, не спрашивая, кто там, просто распахнула, пробормотала «ба» и замерла. Легкая улыбка мгновенно сбежала. Лицо на миг исказилось, потом замерло, как гипсовая маска. И взгляд на мгновение полыхнул то ли болью, то ли смятением, то ли чем еще, отчего сердце его дернулось, но почти сразу погас. Она стояла и смотрела на него прямо, и глаза казались холодными и пустыми. «Мика», — сглотнув, глухо произнес Женька, — «прости меня, мне правда очень-очень жаль, что так вышло. Я не должен был, я не хотел. Прости». Она не ответила, ни звука не вымолвила. Все с тем же непроницаемым выражением лица просто выслушала его и закрыла дверь. Он не уходил, не звонил больше, не стучал, но и не уходил. Чего ждал, непонятно. Сверху послышались торопливые шаги. Снизу хлопнула уличная дверь. Женька лишь отошел чуть в сторону и привалился спиной к стене рядом с ее квартирой, чтобы не стоять посреди крохотной площадки и не мешать людям. Однако это оказался Ивлев. Увидев Женьку, Леша тотчас переменился в лице. «Тебе чего здесь надо?» — ринулся к нему. «Мало ей нагадил? Вали отсюда! Нечего здесь отираться!» «Тебя не спросил», — вяло огрызнулся Женька. «Слов не понимаешь? Так я тебя сейчас с лестницы спущу». Леша вцепился в рукав его куртки и рывком потянул на себя. Женька руку выдернул, но Леша тут же попытался сделать захват. Да и сделал бы, но рядом закричали. «Э! А ну-ка, разошлись!» Это была бабушка Мики. «Не хватало, чтобы вы еще драку мне тут под дверью устраивали. Петухи!» Леша послушался, выпустил Женьку, но с явной неохотой. «Ты чего хотел?» — спросила бабушка Женьку. «Поговорить с Микой». «А тебе чего, Лешка?» «Я тоже к Мике». Она недовольно покачала головой. «Только без мордобоя мне тут. Ясно? Я буду следить». Бабушка открыла дверь своим ключом, занесла сумку в прихожую и громко позвала. «Доча, с тобой тут поговорить желают!» Мика показалась через несколько секунд. Посмотрела на Лешу отрешенно, на Женьку и вовсе не взглянула. «Пройди», — безучастно предложила Леша, пропуская его в квартиру. И как только он вошел, сразу закрыла дверь. Женька тяжело выдохнул. Хотелось, конечно, достучаться до нее. Хотелось так, что хоть чертову дверь выноси. Пусть бы она его лучше обозвала, обругала, обвинила в чем угодно, только бы не молчала вот так, не делала вид, что его нет. И в то же время он вдруг осознал, для нее его и вправду больше нет. Нет и не будет. Хоть что тут делай. Посмотрел в последний раз на темный глазок, на латунные цифры 34. Сердце рвалось, но он все же заставил себя уйти. Родители узнали все сначала от классной, но потом и директриса им позвонила самолично. И если классная подбирала обтекаемые выражения, то Лидия Петровна говорила, как гвозди заколачивала. Мама пробовала возражать. «Не может быть. Это какая-то ошибка. Наш Женя не такой». «Все они у вас дома не такие!» Голос директрисы звучал так громко, что слышно было и ему, и отцу. «Только почему-то в школе они и хамят, и курят, и драки затевают, и травлю вон устраивают, и много чего еще. А самое прискорбное – что вашему сыну даже стыдно не было. Но он вообще болел дома в те дни. Или отсиживался. А когда прижали, так сразу и сознался. Он болел. Мы врача на дом вызывали». Нервничала мама. «Даже если болел, то не на необитаемом же острове. Они вообще сейчас по всяким гаджетам больше общаются, чем лично». «Он не мог», — всхлипнула мама. «Послушайте, поговорите с ним сами», — слегка сбавила тон директриса. «Я просто вас предупредила. Остальное будем решать на педсовете». После звонка Лидии Петровны мама разрыдалась и долго не могла успокоиться. Отец то чай ей заваривал, то капли подносил, то просто сидел рядом и держал за руку. А Женька с тяжестью на сердце ждал предстоящее объяснение с родителями. И понятия не имел, что им сказать, чтобы мама так не убивалась. Потому сказал, как есть. Подумал плохо, сболтнул, а дальше уже разнеслось. Ждал худшего. Слез, разочарования, нотаций. Но реакция родителей его удивила. Отец еще начал было высказывать в духе «как же ты мог?», но мама утянула его на кухню. «Не мучай его», — донеслось оттуда. «Не видишь, как ему плохо? Он же и сам раскаивается. Ты как хочешь, а я верю, что он не хотел ничего дурного, просто погорячился. Вспомни себя. Как ты сам меня ревновал и какие глупости делал. И потом, кроме нас, найдется, кому его наказать. Отец спорить не стал, только спросил, когда педсовет, который, как понял Женька, созывали специально по его душам. Только вот дальнейшие обещанные мытарства проходили почти без его участия. Даже на педсовет в свою честь он не попал. Недолеченная ангина вылилась в тонзиллярный абсцесс. И всю следующую неделю он провалялся в больнице. Постфактум Женька узнал, что мама забрала документы из школы, и доучиваться ему придется в другой. Его не исключили, хоть и грозились, но родители решили, что после всего так будет лучше. Впрочем, он и не возражал. Но учет его тоже не поставили. Только провели профилактическую беседу и в конце дали подписать какие-то акты. Вот и вся комиссия. Заводить друзей в новой школе Женька не собирался и не хотел. Первые месяца два на контакт ни с кем не шел, хотя встретили его вполне дружелюбно. Девочка, с которой он делил парту, даже на день рождения его пригласила. Но он отказался. Как отказался до этого пойти в кино, в кафе, еще к кому-то, куда его звали новые одноклассники. А потом потихоньку втянулся. О том, что было, не забыл, но научился не думать, отвлекаться на другое, словом, как-то жить. Хотя подчас накатывала такая зверская тоска, особенно ночами. Словно в отместку за череду спокойно прожитых дней с остервенением выгрызала его внутренности. В такие мгновения он был готов на что угодно, лишь бы увидеть ее. Поначалу Женька еще слонялся, бывало, возле ее дома, несколько раз зависал в ее дворе с бывшими одноклассниками, Жоржиком, Антоном, Соней, Костей, но почему-то никогда Мигу не встречал. Потом перестал. Решил, зачем бередить душу? Даже если увидит ее, только себя расстраивает. А так, с глаз долой и с сердца вон. Да и вынужденное общение с Соней теперь его страшно тяготило. Даже обычное «привет» давалось ему через «не могу». И все же один раз Женька встретил Мику. Вскоре после новогодних каникул она шла ему навстречу. Шла вдвоем с Лешей Ивлевым, точнее, с ним под руку. Оба смеялись, она особенно. У нее скользили сапоги, и она держалась за Лешу. И все равно в какой-то миг упала, но удачно, в сугроб. А следом Илюша завалился рядом с ней. Расхохотались оба, барахтаясь в снегу, как дети. Потом Леша отряхивал ей шубку. От ее смеха почему-то больно полоснуло по сердцу. Хотелось отвернуться. Да он вообще пожалел, что выбрал эту дорогу. И, тем не менее, пока шел, глаз с нее не сводил. Но она даже мельком на него не взглянула, будто и не заметила. После той встречи думал, с ума сойдет. Так его выкручивало. Но потом, спустя пару дней после такой ломки, перезвонила одноклассница, накануне пригласившая его на день рождения. «Если приглашение еще в силе, то я передумал». «Здорово!» — обрадовалась она. «Обязательно приходи. Будет, знаешь, как весело». В груди снова всколыхнулась тоска, взвыла раненым зверем. Никуда он идти, конечно же, не хотел. Но думал, что иначе точно свихнется. Вот и схватился за это приглашение, как за соломинку. «Приду», — пообещал он. И ему казалось, что этим «приду» он отекает прошлое. Не перечеркивает, не ставит точку в истории своей любви. Такой глупый, острый, болезненный и никому не нужный. Еще бы вытравить тоску. Но это дело времени.